Земля – только временное пристанище человека. Когда-то она умрет, как умерла Луна. Но человек, закончив свой цикл, перейдет на более высокую планету. В доме Отца обителей много. И звездный путь Духа долог. Он также бесконечен, как бесконечно число проявленных миров, уводящих Дух все выше и выше. Вечность не имеет конца, но циклы жизни конечны. Даже великая Манвантара имеет конец. Она завершается, чтобы после пралаи начать следующую. В этом великом космическом потоке эволюции цепь жизни Духа не прерывается, но продолжается в беспредельность. Это и есть вечная жизнь, о которой говорили все носители света. Дух тоже вечен, однако сознательное бессмертие или бессмертие непрерываемого сознания достигнуто ныне очень немногими. Это наиглавнейшая цель каждого человека, понявшего, ради чего живет он на земле, ради чего дано ему все, что он видит вокруг. Но люди об этой задаче забыли и заняты всем, чем угодно, но только не тем, ради чего воплотились в плотное тело, не тем, что является их первейшей обязанностью по отношению к своему духу. Все обращено на внешнее, и забыт дух. И только смерть прекращает это беззаконие. Но отрицая действительный смысл жизни, они и в мир тонкий переносят свое невежество и задерживают эволюцию не только своего духа, но и всего человечества в целом, и самой планеты. Ведь и Земля утончается в своей материи и эволюционирует одновременно с населяющими ее людьми. Все проявленное эволюционирует, то есть эволюционирует и материя, из которой состоит плотное тело планеты, а также и растения, и животные, и все от атомов до высочайшего духа. Все насыщено вечной жизнью и вечным движением. Достижение ступени сознательного и непрерываемого бессмертия есть высочайшая цель человека.